Глава 7. 2 месяца тому назад в диких джунглях Африки. Яркое, нещадно палящее почти 12 часов кряду африканское солнце широко зевнуло и нырнуло за горизонт, уступив свое место ночному светилу луне. Дикие африканские джунгли начали медленно и неохотно просыпаться. Днем все живое прячется в прохладных норах, дуплах, гнездах и других укромных местечках. Львы, леопарды, змеи и прочие животные с приходом прохладной ночи выходили, выползали и вылетали на охоту. Джунгли тут же наполнились криками, шорохами и стонами. И лишь в самой дикой и самой непроходимой чаще, затерянной между лианами и гигантскими баобабами, которую все называли «черной чащей», было по-прежнему тихо. Звери боялись здесь появляться. Ведь всем, даже самому крошечному зверьку, было известно, что в этой части джунглей обитает страшный и дикий колдун по прозвищу «Грязный хвост». Никто из зверей не знал, что это за зверь, потому как тех, кто случайно забредал в черную чащу, больше никто не видел. И хотя неподалеку от этих мест протекала река, никто из зверей не решался ходить на водопой через это место, даже в самые засушливые времена. Грязный хвост сидел на старом, облепленном мхом пне и внимательно смотрел на яркие, мерцающие вдали звезды. «Самое время вызывать лесных духов», — подумал колдун и выволок из норы какие-то сухие коренья и пожелтевшие от времени травы. Он дунул, и прямо у его ног вспыхнул яркий костер, который с каждой секундой разгорался все ярче и ярче. Колдун постоял несколько секунд в нерешительности, а потом размахнулся и швырнул в костер пригоршню лесных трав. Желтые языки пламени осветили на одно мгновение все вокруг. И в ту же секунду из огня выплыло желтовато-белое облако дыма, которое окутало колдуна пеленой со всех сторон. Раскачиваясь из стороны в сторону, начал бить в барабан грязный хвост. Пламя в костре металось из стороны в сторону, словно повторяя движение лесного колдуна. Размахивая лапами возле огня, то и дело бормотал что-то непонятное и загадочное грязный хвост. Вдруг он навострил уши. Из костра доносился шипящий звук. Грязный хвост подполз поближе к огню и, продолжая раскачиваться, стал внимательно слушать. «Ты должен пробраться в школу волшебства», — услышал он таинственный голос. «Ты обязан вернуть себе замок и проучить этих чародеев, осмелившихся поселиться в доме, где когда-то обитали твои предки». Это был голос злых духов, и только такой могущественный колдун, как он, мог общаться с ними. «Но как же я туда проберусь?» — спросил грязный хвост. «Ведь меня сразу же поймают!» «Неужели ты их испугался? Ведь ты самый могущественный колдун из всех ныне обитающих на земле!» «Да, но я один, а их много!» — ответил грязный хвост. «Одному без помощника мне будет тяжело!» «Ты найдешь в замке помощника!» — пообещали духи. «Отправляйся смело в дорогу». «У них есть великая книга предсказаний», — напомнил колдун. «Они могут узнать заранее о моем появлении». «Никто из них не знает, как ты выглядишь», — прозвучал в ответ все тот же шипящий голос из костра. Грязный хвост на секунду прикрыл глаза и задумался. «Меня могут выдать мои глаза. В них слишком много злости». «Значит, ты должен превратиться в такое существо, о котором никто из окружающих плохо не подумает. Ты можешь применить оборотное заклинание. Тогда ты будешь заключен в тело того существа, на которое укажешь. А дух этого существа будет томиться в заточении до тех пор, пока ты не освободишь его тело. Грязный хвост расстроился. Но почему он сам, такой опытный и хитрый злодей, совсем позабыл о древнем колдовском обряде замены одного живого существа на другое? И хотя он еще ни разу не применял этот обряд, но сразу понял, что у него-то это обязательно получится. «Великий дух, покажи мне всех обитателей школы волшебства и чародейства», — попросил Грязный Хвост. В ту же секунду перед колдуном поплыли портреты обитателей звериной школы. Эта тоненькая струйка дыма, медленно выплыв из костра, взялась за работу. Она, словно искусный художник, невидимой кисточкой рисовала всех обитателей замка. В одну секунду лес превратился из чащи в настоящую картинную галерею, потому что нарисованные дымом портреты зависали в воздухе прямо над головой Грязного Хвоста. Вот проплыл портрет Филиндора. За ним последовали учителя мисс Пипс, муравьед Шуршик, мисс Бегги, мистер Папирус, кот Скитлз. «Нет, это все не то», — махнул лапой Грязный Хвост. «А кто из учителей волшебных наук в школе волшебства недавно?» — спросил колдун у духов. Костер затрещал с новой силой, выпуская все новые и новые клубы дыма. Грязный Хвост подбросил в пламя пучки трав, отчего костер заиграл желтыми и голубыми красками. Перед колдуном поплыли новые картинки. Грязный Хвост очень внимательно разглядывал каждого из обитателей школы волшебства. «Выбирай!» Снова послышался трескучий голос духов. Лица из костра все выплывали и выплывали. Тут были и ученики, и учителя звериной школы, но колдун был недоволен. «Кто это?» — неожиданно спросил Грязный Хвост, указывая когтистой лапой на один из проплывавших мимо портретов. «Это мистер Филдинг, звездочет». «А это кто?» Прямо перед ним оказался портрет еще одного нового учителя. Этот преподаватель волшебных наук особенно заинтересовал черного колдуна. «Это мисс Кэсси. Она маг высшей категории». «Пожалуй, она мне подойдет». «Ой, а это кто?» Спросил Грязный Хвост, вскочив на задние лапы и внимательно разглядывая еще один портрет. «Это...» Хотел было ответить лесной дух, но в этот момент неожиданно налетевший порыв ветра задул костер, и все картины, медленно проплывающие мимо усатой морды Грязного Хвоста, в одно мгновение растворились в воздухе. «Теперь я знаю, в кого я превращусь. Я со всеми разделаюсь. Вы еще не знаете, с кем вы связались. Вы у меня попляшете», — потирая лапы, сказал злобный колдун. «Тебе поможет амулет», — услышал колдун голос из затухающего костра. «Разыщи священный амулет». Грязный Хвост нырнул к себе в нору и начал собираться в путь. А дорога ему предстояла не близко, и поэтому он хотел хорошенечко подготовиться к поездке. Колдун достал старинную пыльную книгу, написанную на древнем, ныне забытом языке, и, усевшись, принялся ее тщательно изучать. Он сидел на коврике, поджав под себя лапы, аккуратно перелистывая когтями толстые, пожелтевшие от времени страницы, то и дело что-то бормотал себе под нос. Грязный Хвост повторял древние заклинания черных колдунов. Он знал, что в школе волшебства ему придется несладко. С тех пор прошло ровно 2 месяца.